Глава 6. «Где ты жил в Париже?» — спрашиваю у чернокожего француза по правую руку от себя. У него на голове кудрявый бес и ослепительно белая улыбка на лице. Даже несмотря на то, что он кажется немного непривычным, я не могу не признать его красавчиком. Здесь, в Штатах, смешалось столько разных культур, что к этому тоже нужно привыкнуть. Кажется, немцев уже привык. Судя по тому, что всю осень он провел с этой... Как там ее, Британи. С усилием выталкиваю его из своей головы, вместе с содержимым его трусов, кубиками его пресса и чертовой подковой вокруг его... Схватив стакан, делаю жадный глоток колы. Я решила завязать с алкоголем навсегда. Судя по всему, он пробуждает во мне самые темные и неуправляемые стороны, о которых я до вчерашнего дня даже не помышляла. «Любишь Париж?» — обаятельно улыбается парень, поднося к губам пиво и заглядывая в мои глаза. Его внимание немного смущает. Я чувствую, как розовеют щеки, потому что его глаза всматриваются в мои так пристально, будто мы не о Париже говорим, а о том, что у нас с ним что-то в нем было. Кажется, он меня клеит, и, несмотря на то, что я не планирую звать его к себе, мне его внимание льстит. «О да!» — улыбаюсь ему в ответ. Не молчать же, как отсталый, лишь потому, что мое правое ухо пылает от пристального взгляда одного охламона. Заправив за уши волосы, увлеченно продолжаю. «Два раза. Один раз я прожила там 1,5 месяца. Люблю этот город. Мечтаю еще раз там побывать». «Что мешает купить туда билет?» — мрачный голос Немцева бесцеремонно вклинивается в наш разговор. Мое ухо продолжает пылать. Повернув голову, смотрю на Алекса в упор, отвечая не без раздражения. «Ничего. Может, я так и сделаю». Изобразив абсолютный покерфейс, он подносит к губам третий за последние 40 минут бокал темного пива и допивает его залпом, после чего... демонстративно грохает стаканом о стол, а потом встает и направляется к бару. Чтобы успокоиться, выпускаю из себя весь воздух и пытаюсь концентрироваться на своем приятном и обаятельном собеседнике. Жиль. Так зовут приятеля Алекса, на которого он меня бросил, сразу как мы пришли в этот бар, наполненный незнакомыми людьми всех национальностей. Ведь у него нашлись очень важные дела. Кажется, он собирается напиться или уже сделал это, потому что ведет себя отвратительно. 18-й округ тебе о чем-нибудь говорит, красотка?» — улыбается француз, крутя на деревянном, потрепанном жизнью столе свой мобильный. «А всего их сколько? 20?» — поддерживаю я разговор. «В 18-м никогда не была. В путеводителе писали, что северные округа небезопасны». «О да, детка, там настоящее гетто, как здесь, в Детройте. Не ходи туда одна», — понизив голос, подается он ближе. «Да я и не собираюсь», — отвечаю, бросая взгляд на барную стойку поверх его плеча. Туда, где мелькает черная толстовка Нью-Йоркского университета и русая макушка ее владельца, в которую мне весь вечер хочется чем-нибудь запустить. «Большой мальчик не в духе?» — усмехается Жиль, проследив за моим взглядом. Подойдя к стойке, мой худший друг перебрасывается с барменом какими-то шуточками, и перед ним возникает шот текилы, а после этого, словно по велению волшебной палочки, рядом с ним материализуются две девицы. Пившись пальцами в свой стакан, наблюдаю с подлобья. Судя по всему, они знакомы. Блондинка с высоким хвостом и силиконовой грудью и тощая мулатка с косичками, на которой такая микроскопическая юбка, что я начинаю непроизвольно переживать за ее будущее потомство. Что-то не похоже. Цежу, сводя брови к переносице. Я не ревную. Нет. Пусть делает, что захочет. Переведя на Жиля глаза, натянуто улыбаюсь. Он милый и все такое, но я знаю его от силы 40 минут. Немцев же не бросят меня здесь, укатив с одной из этих. Это было бы настоящим свинством с его стороны. Нервно одергиваю собравшийся на талии свитер и жгу глазами коротко стриженный светловолосый затылок у барной стойки. Шоты текилы все прибывают и опустошаются. А мулатка наклоняется и кладет руку на плечо Немцева, что-то шепча ему в самое ухо. При этом Алекс смотрит прямо на меня, пьяно улыбаясь. Это выглядит отвратительно, потому что грудь мулатки буквально распласталась на его бицепсе, и, кажется, Немцева это не парит. Но вдруг совершенно не устраивает меня. Мои внутренности натягиваются в струну, когда, зажав зубами дольку лайма, девица обнимает его за шею и тянется к его лицу. Еще несколько секунд, и они целуются. Какого черта? Вскочив на ноги и открыв рот, в шоке наблюдаю за тем, как ее губы жрут губы Немцева, а руки шарят по его плечам и спине. Но при всем этом этот кобель каким-то чертовым образом умудряется смотреть прямо мне в глаза. Как чертов статист, фиксируя все оттенки моего шокового состояния. Мне надо в туалет. Пихаю плечи Жиля, чтобы он выпустил меня из-за стола, и улепетываю в сторону уборной. Мне требуется вагон времени, чтобы привести свои мысли в порядок. Глядя на свое отражение, в ужасе понимаю, что ревную как ненормальное. Что представляю, как выдергиваю этой мулатке руки, а потом волосы. У меня никогда не было этого зловещего чувства собственности к нему. А теперь появилось. Вдруг в панике думаю о том, что однажды он встретит девушку, которую полюбит по-настоящему. Она перевезет в его квартиру свое барахло, и они заживут долго и счастливо. А я буду крестить их многочисленных белокурых детей. «Мамочки!» — шепчу до боли, закусывая губу, когда от стресса мой мозг активно включается в работу. «Трусишка!» — шепот Алекса обжигает дыханием кожу на шее. Теплая волна накатывает на мое тело. Мы в такси, и я не могу оторваться от него даже на миллиметр. Теперь, когда могу его трогать, не получается остановиться. Вожу носом по его шее, как чокнутая кошка, извиваясь в его руках. Он тихо смеется и ловит мои губы своими. Надавив ладонью на затылок, погружается в мой рот языком и издает похожий на рычание звук, шумно втягивая носом воздух. «Девочка моя сладкая», — шепчет мне в губы, — «ты ко мне приехала?» «Да», — упираюсь своим лбом в его. «Поцелуй меня, пожалуйста». «Куда?» «Сюда?» — прикладывает палец к моим губам. «Алекс», — шепчу со всхлипом, запуская пальцы ему в волосы и подставляясь для его торопливых и жадных поцелуев и укусов. «На тебе чулки?» — хрипит он, оглаживая мои бедра ладонями. «Да, для меня — тебя». Его рука силой сжимает мою талию, когда он пересаживает меня к себе на колени. Со стоном впечатываюсь промежностью в твердый пах, пока его губы лижут и покусывают мою шею. Сдернув вниз платье, всасывает кожу на моей груди и захватывает сосок через тонкую ткань лифчика. Обводит его языком и легонько ударяет, лаская. Ладонь медленно скользит вверх по бедру, поддевает пальцами край стрингов и оттягивает их в сторону. Закрыв ладонями лицо, вяжу так, чтобы меня никто не слышал, потому что я понятия не имею, как жить дальше с той информацией, которую сейчас исторг мой услужливый мозг.